половине первого присяжные вынесли вердикт. Случилось это раньше, чем районный прокурор и защитник закончили свой завтрак. Опытный старый судья распорядился принести завтрак к себе в кабинет. Бартон и Энджелес заторопились в зал, не доев. Заголовок в газете, первой напечатавшей об исходе дела, гласил «Свободу Лу!». Это не было императивом, как могло бы показаться плохо знающим язык иммигрантам. Это была констатация факта. Мать Дэна была оправдана, как до этого ее муж. Судья Гершковец сказал присяжным: «Ваше решение основано на неопровержимых свидетельских показаниях. Итак, оба обвинения по делу об убийстве Шейлы Грей опровергнуты. Стало быть, убийца все еще на свободе. Мы добились, что невинные оправданы. Но наша задача — разыскать истинного убийцу». Последняя фраза была понята полицией, прокуратурой и прессой как юридическое побуждение продолжить расследование и на этот раз добиться успеха. Но Маккеллы были слишком счастливы, чтобы обращать внимание на нюансы. Эштон воскликнул: «Какой чудесный рождественский подарок всем нам! Давайте проведем Рождество вместе!» Наконец-то этот кошмар рассеялся. «Как нам благодарить вас, мистер Бартон?» Адвокат покачал головой. «Благодарить надо не меня, а этого дотошного Латтимора. Это он расчистил мне путь. С такими показаниями дело выиграл бы любой юнец, только что окончивший факультет права». Единственный, кто не разделял всеобщей радости, была сама Лютеция. Когда Дэн спросил ее, почему она не радуется вместе с ними, она ответила: «Все равно это навсегда останется на моей совести». «О чем ты, мама?» «О том, что если б я не заменила холостые патроны настоящими, бедняжка была бы жива». Дэн взорвался: «Мама, прекрати немедленно!» Им так и не удалось вернуть ей хорошее настроение. На минуту Дэну показалось, что мать даже согласна вторично предстать перед судом. Он сказал отцу: «Слава Богу, что за одно преступление дважды не судят». Генри Кальдер Бартон, проводив их, задержался в зале суда. Он подошел к районному прокурору Энджелесу. Тот разговаривал с инспектором Квином. «Ну что, Генри, как выразился бы его честь? С удачей!» — кисло сказал ему прокурор. «С чем ты его поздравляешь?» — буркнул старик Квин. «Такое дело выиграл бы и младенец. Мыльная история». Бартон ухмыльнулся. «Совершенно с вами согласен, инспектор», и обратился к районному прокурору. «Понимаю, что выбрал не самый удачный момент для просьбы, но если моему подзащитному, этому юнцу Гогарти, сменят обвинение на непредумышленное убийство, то он наверняка сознается, и все мы сэкономим время и деньги». Энджелес хмыкнул. «Момент действительно неподходящий. В этом деле об убийстве Шейлы Грей меня дважды щелкнули по носу, а попутно и Дику Квину перепало». «Но стоит ли вымещать досаду на Гогарте? Поговорим об этом завтра. Сегодня я бы и родной матери отказал. Но, Тедди, стоит ли обижаться на меня из-за того, что оправданы двое невинных? Поймите, Генри, сегодня я в дурном настроении, инспектор Квин в дурном настроении, все в дурном настроении, кроме Маккеллов. Так что давайте пожелаем друг другу счастливого Рождества и расстанемся». Эллери тоже был в дурном настроении. Никогда еще наступающее Рождество не казалось ему менее счастливым. прежде всего из-за того, что ему предстояло задержаться в больнице. К тому же заверение врачей, что, возможно, к Новому году он вернется домой и сможет передвигаться, прихрамывая, ему казались пустой болтовней. Впрочем, он теперь настолько обрел мобильность, что разъезжал в коляске по коридорам и даже помог обворожительной медсестре-блондинке украсить елку у себя на этаже. Последующая скандинавская церемония немного отвлекла его от мрачных мыслей, но зато настоящее удовольствие доставило ему радость в семействе Маккеллов. Его дурное настроение было в основном вызвано полным разочарованием в себе. Загипсованный горе-детектив. Если он и получил некоторое удовлетворение, занимаясь делом Эштона, то во второй фазе, в деле Лютеции, его участие фактически сводилось к нулю. Спасение пришло благодаря письму из компании «Принцесса» и услужливости неподражаемого Латтимора. После этого, в сути дела, разобраться бы мог любой новичок. Итак, истинный убийца разгуливал на свободе, а в голове великого детектива не возникало ни одной обнадеживающей мыслишки. «Ну да ладно», — со вздохом подумал Эллери. «По крайней мере, у Маккеллов все треволнения позади». На самом деле треволнения Маккеллов испарились всего на 2 дня, на субботу и воскресенье. Отец, мать и сын приятно, если не радостно, встретили Рождество вместе. В сочельник они пошли на службу в огромный незавершенный собор и, стараясь оставаться неузнанными, смешались с толпой прихожан. На заутренню они отправились в маленькую церковку, находящуюся неподалеку в бедняцком квартале, где паства почти полностью состояла из иммигрантов, и газетка на их языке не печатала фотографии семьи Маккелл. Они обменялись рождественскими подарками, вместе прослушали стереозапись торжественной мессы, листали газеты. В понедельник Лютеция выразила желание взглянуть на океан. Рамону дали выходной, так как Эштон был дома. На маккеловских предприятиях, как и в большинстве других компаний, понедельник считался частью праздника. Дэн отвез родителей в Лонг-Бич, где они 2 часа подряд прогуливались вдоль необозримой серой Атлантики, катящей свои волны до самой Европы. Во время прогулки они изрядно проголодались, и после возвращения Лютеция с удовольствием собственноручно изготовила суп и филе. Эштон почитал вслух из Мэтью, потом они слушали прекрасную короткую мессу Бакстехуда, затем ораторию Илия Мендельсона в несравненном исполнении хорового общества из Хаддерсфилда и, наконец, улеглись спать. В последние дни Дэн, хоть и завтракал и обедал с родителями, но с удовольствием предчувствовал, что не сегодня-завтра его жизнь снова обретет свое независимое русло. В то роковое утро, на 3-й день после Рождества, он как раз мирно завтракал в родительском доме, когда Рамон, он ждал Эштона, чтобы отвезти его в офис, принес корреспонденцию и в том числе большой коричневый конверт. Эштон, просматривая почту, молча протянул этот конверт сыну. Тот вскрыл его и взглянул на содержимое. Руки его задрожали, чашка звякнула о блюдце. «В чем дело, Дэн?» — обеспокоенно спросила Лютеция. Дэн продолжал читать, лицо его постепенно становилось пепельно-серым. «В чем дело, сынок?» — спросил Эштон. Дэн растерянно пробормотал. «Конец. Теперь все выяснится». «Что выяснится?» Дэн резко поднялся. «Я скажу, отец, но сначала должен кое-кому позвонить». Пошатываясь, он прошел в свою комнату и сел за старый письменный стол. На минуту он в отчаянии закрыл лицо руками, потом овладел собой и набрал номер. Джуди? Дэн? Отчужденно откликнулась она. Джуди, теперь я могу тебе рассказать, что нас отдаляло. Речь его была сбивчива. Что меня мучило? Ты поймешь, почему я так с тобой обращался? Нам надо встретиться, Джуди. Прошу тебя, да, прямо сейчас. В палате у Эллери Квина. Хорошо, растерянно отозвалась Джудит и повесила трубку. Дэн. Эштон Маккелл стоял в дверях. Лютеция перепуганно выглядывала у него из-за плеча. Ты обещал рассказать, в чем дело? Не сейчас, отец. Поедем к Эллери Квину, но без мамы. Лютеция, ты останешься дома. Как скажешь, дорогой. Оставшись одна, она подошла к окну. Мир снаружи был какой-то безумный. Неприятности, сплошные неприятности. Во всяком случае, с тех пор, как Лютеция запретила себе об этом думать. Надо было отвлечься, для этого существовало благородное дело, пусть и неважное. Она позвонила горничной. «Маргарет, скажи Хелен, что можно убирать со стола, и подай мне мое рукоделье». Эллери их бурно приветствовал. «Только что мне официально объявили, что через пару дней я все-таки покину эту Бастилию». Затем, сменив тон, спросил, «Неужели опять что-то стряслось?» Дэн протянул ему злополучный конверт. Эллери заглянул внутрь. Там был еще один конверт, поменьше. На нем фотокопия двух слов, написанных от руки. «Для полиции». Во втором конверте, совсем как в китайских игрушечных шкатулочках, был заключен еще один конвертик, на котором была приклеена еще одна фотокопия. «Распечатать только в случае моей насильственной смерти». А внутри, примерно 3/4 обычной страницы, фотокопия собственноручного заявления. Эллери Квин встрепенулся. «Шейла Грей!» — выкрикнул он. «Это ее почерк!» Дэн удрученно кивнул. Эштон сказал, «Я сравнил эту записку с некоторыми ее письмами, которые я получал, и могу сказать с уверенностью, да, это ее рука». Лицо его было совершенно бесстрастным, и только голос выдавал его волнение. Эллери внимательно изучил листок. Копия была отличная, видно все до последней завитушки. «Мисс Уолш», — он протянул ей фото. «Прочтите это, пожалуйста, вслух. Я должен услышать, как это произносит женщина». «Но почему, мистер Квин?» «Долго объяснять. Пожалуйста, не отказывайтесь». Джудит брезгливо взяла листок в руки и прерывающимся голосом стала читать. «Дэн Маккелл спросил, можно ли подняться ко мне и выпить рюмочку на ночь. Я сказала, что должна работать, но он настоял на своем. Потом он отказался уйти, и я никак не могла его переубедить. Я разозлилась и дала ему пощечину. Тогда он попытался...» Здесь голос Джудит осекся. Эллери резко потребовал: «Пожалуйста, продолжайте». «Тогда он попытался задушить меня. Я не преувеличиваю. Он действительно хотел меня задушить. Он схватил меня за горло и стиснул его. Казалось, он вне себя от бешенства». «Я не могу, мистер Квин. Я просто не в состоянии читать дальше». Эллери быстро прочел остальное. Лицо его было ужасно, он оскорблял меня самыми низкими словами, вопил, что убьет меня, затем швырнул меня на пол и выбежал из квартиры. Еще минута, и меня не было бы в живых. Повторяю, меня пытался умертвить Дэн Маккелл. Я не ошибаюсь. Он пытался меня убить. Шейла Грей. А я-то уж думал, что племя Маккеллов вырвалось из трясины, — глухо сказал Дэн и невесело засмеялся. Но никто даже не улыбнулся. Джудит глядела в окно и часто моргала, сдерживая набегающие слезы. Эштон невидящими глазами уставился на Квина. Тот отложил письмо и сказал: «Предположим, Шейла Грей действительно написала это письмо. Скажите, Дэн, это правда? То, что она написала?» Дэн тупо глядел на свои руки. «Когда я был маленьким, в нашей школе учился мальчик по фамилии Филбрик. Это был круглый дурак. Я даже не помню, как он выглядел. Помню только, что из носу у него вечно текло. Он дразнил меня окурком. Каждый раз, как он меня видел, он принимался вопить: «Окурок, окурок». Он буквально не давал мне проходу. Однажды вечером, когда мы ложились спать, он опять съязвил: «Ну что, окурок, ты опять забыл в душевой полотенце?» И тут на меня накатило. Я кинулся к нему, схватил его за горло и начал душить. И я задушил бы его, если бы другие мальчишки меня не оттащили. Помнишь этот случай, папа? Меня тогда едва не исключили. Эллери, Шейла написала чистую правду. Если б я тогда диким усилием воли не овладел собой... «Да, мистер Квин, Дэн всегда отличался необузданностью», — сказал Эштон. «Ребенком он доставлял нам массу неприятностей». Он помолчал, как будто окунаясь в прошлое. «Но я надеялся, считал, что все это позади, сынок». Он растерянно развел руками. «Я тоже на это надеялся, отец, но, увы, я остался таким же». «Неужели ты с этим так и не справился?» «Нет, черт бы меня побрал». Все это время Эллери неотрывно изучал письмо Шейлы. «Хотел бы я знать, когда именно она это написала?» «Вероятно, после того, как я ушел», — отозвался Эштон. «Помните, я зашел к ней на несколько минут около 10, но она тогда плакала, и не было никаких признаков, чтобы она что-то писала. Стало быть, она написала это за 15 минут между вашим уходом и появлением убийцы», — вслух размышлял Эллери. Он порылся в маленьком конверте и извлек из него записку. «Прочтите», — сказал Дэн, — «и вам станет грустно или смешно». Записка была без подписи, нацарапанная заглавными печатными буквами на неровном листке, по всей вероятности вырванном из дешевого блокнота. Обычным карандашом там было написано следующее: «Мистер Дэн Маккл, это письмо Шейлы Грей не будет отправлено в полицию, если вы пошлете на главпочтамт в простом пакете 100 немеченных 20-долларовых купюр на имя И.М. Экса до востребования. Сделайте это немедленно. Потом посылайте ежемесячно 15 числа 50 20-долларовых купюр. Иначе полиция все узнает. Я не шучу. Мистер И.М. Экс — большой комик», — заметил Эллери. «Но я, признаться, понимаю, что вам не смешно». «Шантаж», — горько усмехнулся Дэн. «Но что мне делать?» «То же, что делал я», — вполголоса сказал Эштон. Эллери мгновенно перестал разглядывать контуры оголенных деревьев в окне и, обернувшись, быстро спросил: «Как? Вас тоже шантажировали, мистер Маккл?» «В свое время я получил похожее письмо. Уверен, что его послал тот же человек. Такого же вида записка, та же бумага, приблизительно те же слова. Это было вскоре после того, как я стал навещать мисс Грей». Эштон судорожно сглотнул. «Знаю, что поступил глупо, поддавшись на шантаж, но я не мог пойти на скандал. Поэтому я послал 2000 сразу и потом посылал по 1000 ежемесячно. Я счел, что проще откупиться, чем допустить, чтобы меня и мою семью шельмовали в газетах. Но ты все же продолжал встречаться с ней, — медленно процедил Дэн. Шейла была мне дорога, — ответил отец, запинаясь. Боюсь, я не смогу это объяснить ни тебе, ни кому бы то ни было. Так или иначе, но я посылал этому неизвестному негодяю 1000 в месяц, пока меня не арестовали. После этого я уже от него не зависел и перестал переводить деньги, и больше не получал никаких писем. — У вас они сохранились? — спросил Эллери. Я получил только одно письмо, точь в точь, как это. Я его тут же сжег. Эллери Квин задумался. В свете новой информации предлагаю, Дэн, еще раз прогуляться по той же территории. Итак, в тот вечер вы ушли от Шейлы около 10. Только после полуночи вы вернулись в родительский дом. Пусть так. Но что вы делали эти 2 часа? Я немного прошелся, чтобы прийти в себя. Я был в полном ужасе от того, что натворил, то есть чуть не натворил. Я понимал, что сделал ей больно, почти задушил. Наконец я решил вернуться. «И вы вернулись!» — вскричал Квин. Эштон и Джудит сидели как громом пораженные. «Понимаю, что положение мое хуже некуда», — натянуто усмехнулся Дэн. «И все же не стану скрывать, я вернулся. Я решил, что должен объясниться с Шейлой, рассказать ей о моих поступках, попросить прощения. Поэтому я и вернулся. Вас кто-нибудь видел?» «Не думаю, но не уверен. Продолжайте». Я поднялся на лифте в надстройку к Шейле и долго простоял перед ее дверью. Помню, я даже поднял руку, чтобы нажать на кнопку звонка, и не смог. Не смог ни позвонить, ни постучать, ни воспользоваться своим ключом. Я струсил. Мне было совестно и страшно перед ней появиться. Он говорил это, как бы обращаясь к Джуди, взывая к ее пониманию и участию. Лицо ее посветлело. «Дэн, не упускайте ни малейшей детали. Тут все может оказаться важным. Так вы говорите, что немного прошлись, а потом вернулись в особняк, во всяком случае, в вестибюль. Теперь будьте внимательны. Сколько времени вы отсутствовали?» «Ей-богу, не помню. Но приблизительно. Не знаю. Может, 15 минут. Но тогда не исключено, что вы стояли перед ее дверью в 10:23, как раз когда Шейлу застрелили. Может и так. Постарайтесь быть как можно точнее, Дэн. Если вы хотите, чтобы я вам помог, мне нужны четкие и откровенные ответы. Вы слышали выстрел в квартире? Нет, совершенно точно, нет. Я никак не мог бы этого забыть. Сомневаюсь, что можно было из-за дверей услышать выстрел, — вмешался Эштон. У нас прекрасная звукоизоляция. Эллери продолжал настаивать. Дэн стоял за дверьми. Возможно, как раз в тот момент, когда Шейлу застрелили. Вы понимаете, что это значит? Вы стояли снаружи, а убийца в это время был внутри. Вы никого не видели и ничего не слышали? Сколько времени вы там простояли? Дэн удрученно покачал головой. Уверяю вас, очень недолго. Я не решился ни позвонить, ни постучать, поэтому я ушел. Куда? Прошелся еще. Кто-нибудь видел, как вы уходили? Может, вы столкнулись с кем-то из знакомых на улице или в доме? Я этого не помню. Я брел как в тумане. Помню, что в конце концов очутился в кино. Это уже кое-что, мой мальчик, — встрепенулся Эштон. В каком кино ты был? Не помню. где-то поблизости. Вероятно, недалеко от Лексингтона или рядом. На каком фильме? Совершенно не помню. Я тогда вообще ничего не соображал, — ответил Дэн раздраженно. Кажется, какой-то вестерн. Когда пошла стрельба и стали громоздиться трупы, я встал и вышел. На это я тогда был не в состоянии смотреть. Потом я снова направился домой на Парк-авеню. Вот и все. У тебя сохранился корешок от билета, сынок? Я его искал во всех карманах и не нашел. Видимо, выбросил. Кто сохраняет билеты после сеанса? «Все это не имеет ни малейшего значения», — хмуро сказал Эллери. «Важно тут лишь одно. Когда совершалось убийство, Дэн стоял за дверьми. Какая разница, куда он пошел потом?» Наступило молчание. Эллери задумчиво теребил подбородок. Взгляд его блуждал где-то далеко. Дэн, Эштон и Джудит сидели неестественно неподвижно, боясь спугнуть ход его мысли. Откуда-то послышался выхлоп грузовика, они вздрогнули, по коридору проволокли больничную тележку, где-то взвыла полицейская сирена. Наконец Эллери как бы очнулся. «Ладно», — медленно проронил он, — «в конце концов, что было, то прошло. А что мы имеем на сегодняшний день?» Прежде всего, шантажиста. Но кто он? Мы знаем о двух анонимных письмах. В каждом из них требование выслать $2000 сразу и по 1000 ежемесячно. Шантажист хочет, чтобы платили ему 20-долларовыми бумажками. Письма написаны печатными буквами. Ваши тоже карандашом, мистер Маккл? В каждом из них требование высылать деньги на главпочтамт до востребования на имя мистера И. М. Экса. Сходство слишком велико, чтобы быть простым совпадением.